Обычно дарит часы или деньги, а не вражеский флот. Но это скучно, воскликнул Янус. К тому же, у тебя проблема, большая, жирная финансовая проблема. Долги дома Эммота, помнишь, трудно забыть, горько усмехнулся я. Половина доходов уходит на проценты, именно. Янус щелкнул пальцами. Поэтому я направил к тебе пиратов. Причем не простых пиратов, а пиратов с сокровищами. Горы золота, Алекс. Целые планеты можно купить на их богатство. И все, что мне нужно, это победить 30 тысяч кораблей 8 тысячами. Скептически уточнил я. Звучит как отличный план. Прямо как просто победи дракона голыми руками и получи принцессу. Янус подошел ближе и дружески взял меня за плечо. Жест показался странно искренним. Подозрительно искренним. Алекс, поверь мне, это твой шанс. Победишь Буля, получишь не только его сокровища, но и награду за голову. Долги дома Эммота можно будет закрыть одним махом. Я задумался, если это правда, почему ты мне помогаешь? Спросил я прямо, что тебе с этого? Янус отступил и театрально приложил руку к сердцу. Я обижен, разве я не могу просто помочь другу? Мы друзья, ну, знакомые, давние знакомые. Я же переродил тебя в этот мир, некоторая ответственность на мне лежит. Логика странная, но, черт, а что если он прав? Что если это действительно мой шанс? Ладно, кивнул я, допустим, я тебе верю. Что дальше? Янус улыбнулся. На этот раз улыбка показалась почти грустной. Дальше ты сражаешься, и побеждаешь, или проигрываешь. Гарантий я не даю, Алекс. Это не читерство, это просто, возможность. Понятно, я встал и протянул руку. Спасибо за предупреждение. Янус пожал мою руку. Его ладонь была холодной. Спасибо за понимание. Что ж, мне пора. Удачи, Алекс. Он отступил к стене, где вдруг появилась дверь. Обычная деревянная дверь посреди ультрасовременного конференц-зала. Янус, окликнул я его. Правда, спасибо, за все. Он замер на пороге. На секунду его вечная улыбка исчезла, сменившись чем-то похожим на сожаление, но тут же маска вернулась на место. Такова моя работа, произнес он и шагнул за дверь. Дверь исчезла. Время возобновилось. Конференц-зал снова наполнился криками и спорами. Я громко хлопнул в ладоши. Хлопок прозвучал как выстрел. Все замолкли и уставились на меня. «Господа», — произнес я твердо, — «решение принято. Мы атакуем». Секунда тишины. Потом взрыв возмущения. «Ваша светлость — это безумие. Это самоубийство. Грязный Буль — легенда. Он голыми руками убил сотню рыцарей. У нас нет ни единого шанса». Я поднял руку, требуя тишины. «У нас есть шанс, и мы его используем. Это не обсуждается. Но ваша светлость, начал министр обороны. Генерал, перебил я, у дома Эммота есть рыцари? Нет, ваша светлость. Все рыцари покинули нас вместе с вассалами предыдущего поколения. Отлично. Значит, мне не придется делиться славой. Готовьте космофлот, все корабли, и подготовьте Сципиона. Вы лично поведете атаку?» Ахнул министр финансов. «А кто еще?» Я усмехнулся. «Или вы хотите это сделать? Я не против, только форма вам маловато будет». Чиновник побледнел и замотал головой. «Ваша светлость», — попытался еще раз генерал. «Позвольте хотя бы». Я посмотрел на него. Просто посмотрел. Он вспомнил, что случилось с коррумпированными чиновниками, и замолк. «Господа», — произнес я спокойно, — «выбор прост. Мы можем сдаться, отдать пиратам все и надеяться на их милость. Спойлер, милости не будет. Или мы можем сражаться. Да, шансы невелики, но это шанс, а я играю даже с минимальными шансами». Я обвел взглядом зал. «Те, кто последует за мной, разделит славу победы и добычу. Те, кто струсит, ну, для них у меня найдется местечко на кладбище». «Вопросы?» «Вопросов не было. Отлично. Готовьтесь к бою». «И да», я усмехнулся, «давайте повеселимся. В конце концов, не каждый день выпадает шанс ограбить легендарных пиратов». Глава 11. После мучительного сбора всех боеспособных кораблей я получил около 5000 единиц. Жалкое зрелище, если честно. Мы скребли по сусекам, мобилизовали все, что могло летать. Я даже распорядился вытащить пару музейных экспонатов. Знаете, что обиднее всего? Половина нашего флота оказалась в доках с незначительными техническими неполадками. А что такое незначительная техническая неполадка для космического корабля? Это когда двигатели запускаются через раз, или когда системы жизнеобеспечения работают по настроению, или когда навигационный компьютер считает, что ты находишься в соседней галактике. Мелочи, в общем. 8000 кораблей, о которых мечтал наш генштаб, так и остались мечтой. Но я успокаивал себя мыслью, что и 5000 должно хватить. В конце концов, у меня же есть гарантия победы от ХМ, неважно. Главное, я был уверен в успехе. Сейчас я восседал в капитанском кресле флагманского линкора «Решительный». Название выбирали не я, это досталось в наследство от предыдущих владельцев. Я бы назвал его «Оптимистичный идиот», но переименование корабля перед битвой считается плохой приметой. Мостик напоминал растревоженный муравейник. Более сотни человек носились туда-сюда, тыкали в непонятные кнопки, кричали непонятные команды. Я понимал примерно каждое десятое слово. Вектор, азимут, дифферент, звучало умно и важно, но для меня это был технический белый шум. «Мы уже готовы начать эту вечеринку?» – спросил я, стараясь выглядеть уверенным лидером. Генерал Стерн, мой главнокомандующий, посмотрел на меня так, будто я предложил атаковать вражеский флот на резиновых лодках. «Еще немного, ваша светлость. Координация 5000 кораблей требует времени. Вы абсолютно уверены в необходимости сражения?» Я посмотрел на его встревоженное лицо. «Бедный генерал, он искренне считает, что мы идем на верную смерть. Если бы он знал, что для меня это просто квест с гарантированной наградой, как в компьютерной игре на самом легком уровне сложности, проиграть можно только если очень постараться. Генерал, а у этих пиратов много сокровищ?» Я решил сменить тему. Офицеры на мостике переглянулись. В их взглядах читалось: «Наш князь окончательно свихнулся». «Довольно много, ваша светлость», — осторожно ответил кто-то из штабистов. «Грязный буль грабит уже десятилетия». «Отлично». Я потер руки в предвкушении. «Золото, драгоценности, редкие артефакты. Все это скоро будет нашим, то есть моим. Но вы тоже получите долю, не волнуйтесь». Я расхохотался. Офицеры смотрели на меня как на сумасшедшего. «Что ж, пусть думают, что хотят. Посмотрим, кто будет смеяться последним, когда я буду купаться в пиратском золоте как Скрудж Макдак». Флагман пиратской армады «Кровавая утроба» представлял собой кошмар инженера и мечту психопата. После бесчисленных модификаций, достроек и улучшений корабль превратился в летающую крепость размером с небольшой город. Орудийные башни торчали под немыслимыми углами, броневые пластины были приварены как попало, а общий вид напоминал результат пьяной оргии между линкором, космической станцией и свалкой металлолома. Грязный буль развалился в своем троне, именно троне, не кресле. Эта конструкция из костей и металла выглядела максимально неудобной, но пират, видимо, ценил стиль выше комфорта. Его огромные ноги в стальных сапогах покоились на пульте управления, и никто не смел сделать замечание. Так щенок из дома Эммота решил показать зубки. Буль расхохотался, и звук напомнил работу сломанного бетономешалки. 5000 кораблей против 30000. У мальчишки либо стальные яйца, либо каша вместо мозгов. Окружающие пираты дружно заржали. Альтернатива – смеяться над шутками босса или стать частью декора его трона — их не устраивало. «Босс всегда прав», – подхалимски воскликнул первый помощник, тощий тип с крысиной мордой. «Этот аристократишка даже не понимает, во что вляпался». Буль довольно кивнул. «За десятилетия пиратства он уничтожил сотни миров, разграбил тысячи кораблей. Его имя вызывало панику в пограничных системах. Большинство аристократов сдавались при первых слухах о его приближении. Но признаю, у парня есть характер». Буль почесал заросшую бороду, в которой застряли остатки вчерашнего ужина. «Передайте всем псам, кто приведет мне княжонка живым, получит тройную долю добычи. Я сделаю из него новую игрушку. Интересно, сколько он продержится? Неделю? Месяц?» «Босс щедр, как всегда», — взвизгнул помощник. «А что потом сделаем с его планетой?» Буль облизнул губы. «Может, устроим охоту? Выпустим население в леса и будем отстреливать для развлечения?» Пират давно потерял счет своим жертвам. Миллионы, десятки миллионов, сотни — числа утратили значение, превратившись в абстракцию. Для него это была игра, развлечение, способ убить время в бесконечности космоса. Секрет могущества Буля крылся в золотой коробочке, которую он всегда держал при себе. Алхимический преобразователь, артефакт погибшей цивилизации, способный превращать любую неживую материю в драгоценные металлы. Золото, мифрил, адамантий – все по желанию владельца. С бесконечными ресурсами пират мог позволить себе лучшие оружие, лучшие корабли, лучших наемников. «Хватит болтать», – рявкнул Буль. «Покажем этому соплячку, что значит воевать с грязным булем». Полный вперед, 30 тысяч кораблей пришли в движение. Армада, способная стереть с лица вселенной целые цивилизации. Математика была проста, 6-1 в пользу пиратов. Даже без всякой тактики, чистой массой, они раздавят флот Амата как таракана. Прошло 3 дня с момента официального объявления войны. 3 дня медленного сближения двух флотов через пустоту космоса. Знаете, что самое паршивое в космических сражениях? Ожидание. Голливуд врет, никаких мгновенных стычек, лихих маневров на скорости света. Реальность – это дни нудного сближения, расчетов траекторий, позиционных игр. Я слушал очередной доклад штаба, утопая в своем капитанском кресле. Надо отдать должное предыдущим владельцам, они не экономили на комфорте. Эргономичный дизайн, память формы, массажные функции, подогрев. Эта штука стоила как небольшой корвет, но оно того стоило. Я мог спать в нем сидя, что периодически делал во время особо нудных брифингов. Таким образом, учитывая вектор сближения и предполагаемую скорость противника, первый контакт ожидается через 17 часов. Монотонно бубнил какой-то аналитик. Я кивал в такт его словам, борясь со сном. Массажная функция кресла работала на полную, превращая мои мышцы в желе. Нирвана. Чистая нирвана в кожаной обивке. Если мы проиграем, я обязательно прихвачу это кресло в спасательную капсулу. Ваша светлость, голос генерала Стерна вырвал меня из блаженной полудремы. Вы меня слушаете? Конечно, генерал. Я попытался выглядеть внимательным. Векторы, траектории, 17 часов. Все понял. А когда мы начнем стрелять? Стерн издал тот особенный вздох военного профессионала, вынужденного работать с дилетантами. Ваша светлость, современное космическое сражение – это не перестрелка в баре. Это сложнейший процесс, включающий анализ позиций, прощупывание обороны противника, электронную войну. Но я даже не вижу врагов, перебил я его. Где они? В 700 тысячах километров по курсу, терпеливо объяснил генерал. По космическим меркам это уже опасное сближение. 700 тысяч километров, это близко, я присвистнул. Блин, а я думал, близко, это когда видишь белки их глаз. Это устаревшее выражение из эпохи примитивного огнестрельного оружия, встрял молодой офицер, в космическом бою. Да знаю я, знаю, отмахнулся я, в космосе никто не услышит твой выстрел, и твой крик, и твои жалобы на скуку. Кстати, должен признаться, я не изучал военную стратегию в учебных капсулах. Офицер посмотрел на меня так, будто я признался в неумении завязывать шнурки. Остальные члены штаба тоже выглядели шокированными. Что ж, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Особенно когда от этих людей зависит твоя жизнь. Ваша светлость, начал было Стерн, но его прервал тревожный сигнал. Обнаружена аномалия, заорал оператор радара. Массированные помехи в секторе Г7. Теряем контакт с разведывательными зондами. На экран, скомандовал генерал. Тактический дисплей замерцал помехами, потом картинка стабилизировалась. Я увидел, как от основной массы вражеского флота отделилась группа кораблей. 500 единиц движутся в обход, доложил другой оператор. Они идут над нами, используя помехи для маскировки. Над, под, в космосе эти понятия условны, но людям проще мыслить в привычных категориях. Классический обходной маневр, пробормотал Стерн. Перестроение, формация стальной клин, носом вверх. Приготовиться к отражению атаки. Мостик взорвался активностью. Приказы, доклады, подтверждения. Наш флот начал разворачиваться, выстраиваясь острием к приближающейся угрозе. На тактическом экране 5000 зеленых точек медленно формировали стрелу. Странно, что они делятся, заметил я. Разве не логичнее бить всей массой? Молодой офицер, кажется, лейтенант Ву, мой назначенный помощник, покачал головой. Это отвлекающий маневр. Ваша светлость, пока мы разворачиваемся для перехвата, основные силы ударят в образовавшуюся брешь. Стандартная тактика численно превосходящего противника. Умно, признал я. Подло, но умно. И тут на экранах появились сами атакующие корабли. Весь мостик словно выдохнул разом, но не с облегчением. Это не пираты, тихо сказал кто-то. Это регулярный флот. Был регулярным. Корабли отличались единообразием конструкции, остатками военной символики на корпусах. Когда-то они служили какому-то государству, теперь служили Булю. Пленные, нахмурился я, рабы, скорее предатели, ваша светлость, мрачно ответил Стерн. Те, кто сдался Булю в обмен на жизнь, они хуже пиратов, пираты хотя бы честны в своей подлости. Помехи нарастали, Связь с эскадрильями прерывалась. Приказы доходили с задержкой, искаженные. Хаос нарастал, как снежный ком. Огонь по готовности. Рявкнул Стерн. Всем батареям. Плотность поражения максимальная. И тут началось настоящее шоу. Космос расцвел фейерверком смерти. Лазерные лучи прочертили яркие линии в черноте. Плазменные заряды взрывались беззвучными вспышками. Ракеты оставляли светящиеся следы, устремляясь к целям. Я завороженно смотрел на эту смертоносную красоту. Как новогодний салют, только каждая вспышка означала чью-то смерть. Каждый взрыв – десятки, сотни жизней, превращенных в космическую пыль. Первый обмен ударами был в нашу пользу. Дисциплинированный огонь флота Амата выкашивал атакующих. Но они продолжали идти, не обращая внимания на потери. Камикадзе, понял я, Буль послал их на убой. Именно, ваша светлость. Их задача – сломать наш строй любой ценой. На мостике кровавой утробы грязный Буль аплодировал, как на театральном представлении. На главном экране транслировалась резня, его 500 кораблей и смертников горели под огнем противника. «Браво, браво!» – хохотал пират. «Смотрите, как красиво они умирают. А ну-ка, поставьте это на повтор. Босс, мы потеряли уже треть ударной группы», – осторожно заметил помощник. «И что?» – Буль пожал плечами. «У нас их еще 29 500. Эти 500 – просто расходный материал. Главное – посмотреть, на что способен мальчишка». На экранах флот Амата завершал перестроение, отражая атаку камикадзе. «Дисциплина, слаженность, точность огня», – все говорили о хорошей подготовке. «Неплохо для захолустных аристократов», – признал Буль. «Но сейчас начнется настоящее веселье. Основные силы, полный вперед. Атакуем всей массой», — удивился помощник. «Без предварительной разведки? А зачем?» — Буль оскалился, демонстрируя гнилые зубы. «Задавим числом. Эй, псы, вперед. Время показать этим выскочкам, кто здесь хозяин». Основной флот пиратов двинулся вперед единой лавиной. 30 тысяч кораблей, от огромных дредноутов до юрких корветов, ринулись на противника. Пространство наполнилось ревом двигателей, работающих на полной мощности. И тут передовые корабли начали взрываться, один за другим, как гирлянда. Вспышка, и вместо крейсера облако обломков. Еще вспышка, и нет фрегата. Что за? Буль вскочил с трона. Минное поле. Взвизгнул кто-то. Они заминировали пространство. Несколько десятков пиратских кораблей превратились в металлолом за считанные секунды. Для флотов 30 тысяч единиц. Капля в море. Но сам факт, хитрые мелкие засранцы, прорычал Буль, знали о нашей атаке, или просто повезло. Пока он размышлял, флот Амата открыл огонь, сконцентрированный, точный, смертоносный. Авангард пиратов попал под перекрестный обстрел с трех сторон. Они восстановились после атаки смертников. Помощник не верил своим глазам, и держит строй. «Отправляйте мобильных рыцарей», – заорал Буль, барабаня кулаками по подлокотникам трона. «Разорвите их формацию, быстро». Но противник опередил. Из ангаров кораблей Ямато уже вылетали мехи, десятки, сотни боевых машин устремились навстречу пиратскому флоту. «Сопляк», – Буль скрипнул зубами. «Думаешь, ты умный? Я сделаю из тебя фарш, медленно и с удовольствием». Впервые за долгие годы легендарный пират почувствовал что-то неприятное. Не страх, нет, до страха было далеко. Скорее раздражение, как от занозы, которую не можешь вытащить. А в это время на мостике решительного мои офицеры выкрикивали команды, операторы барабанили по консолям, все выглядели так, словно вот-вот случится коллективный инфаркт. И тут кто-то заметил пустое капитанское кресло. «Где князь?» Стерн озирался по сторонам. «Где?» «Черт возьми, наш главнокомандующий». Лейтенант Ву побледнел как полотно. Он сказал, что ему нужно размяться, и ушел в ангар размяться. Генерал схватился за голову. В разгар сражения. Охрана немедленно за ним. Эскорт еще готовится к вылету, сэр. Да что они там делают? Макияж наводит. И тут главный тактический экран переключился на внешние камеры. На нем появился мех, мой сципион собственной персоной. Это же, кто-то ахнул. Рыцарь. Небольшое пояснение. Рыцари в этом мире не просто титул. Это генетически модифицированные суперсолдаты, прошедшие через годы изнурительных тренировок, химических улучшений и психологической подготовки. Обычный человек против рыцаря в бою, как младенец против тяжелоатлета. Никаких шансов. Я в кабине сципиона чувствовал себя как дома. В левой руке плазменная базука последней модели. В правой энергетический клинок, способный разрезать броню как масло. Адреналин бурлил в крови, время замедлилось, Чувства обострились. Первый пиратский мех даже не понял, что произошло. Я разрезал его пополам одним движением, развернулся и выпустил плазменный заряд в ближайший вражеский корвет. Взрыв осветил пространство. Обломки разлетелись во все стороны. «Е-е-е-ха-а-а!» — заорал я в общий канал. «Кто следующий? Давайте, подонки! Покажите, на что способны!» Я выбросил опустевшую базуку и активировал пространственное хранилище. Магический круг материализовался рядом. Еще одно преимущество перерождения в этом мире. Я выхватил ракетную установку и выпустил веер самонаводящихся снарядов. Взрывы, взрывы, взрывы. Пиратские мехи пытались окружить меня, но я двигался как берсерк на стероидах. Режь, стреляй, уворачивайся, снова режь. Мышечная память из учебных капсул работала на автомате. В это время на мостике решительного мой помощник Ву вытирал холодный пот с лица. Как он вообще дожил до взрослого возраста? Я тем временем вошел в раж. Энергетический меч пел в моих руках, разрезая вражескую технику как бумагу. Гранатомет выплевывал смертоносные подарки. Я даже успел протаранить один фрегат, просто потому что мог. Генерал Стерн молча наблюдал за моим безумием на экране. Потом повернулся к Ву. «Лейтенант, он пугает тебя, сэр. Я, простите, я не должен был». «Расслабься», Стерн неожиданно улыбнулся. «Знаешь, я иногда думаю, каким бы он был, родись обычным человеком, без всего этого». «Не понимаю, сэр». В 5 лет родители бросили его управлять умирающей планетой. Представь, 5-летний ребенок, брошенный родителями, окруженный развалинами. Он выжил. Более того, восстановил экономику, поднял планету из пепла. А сейчас сражается с легендарным пиратом, и ему еще нет официальных 50. Стерн задумчиво смотрел на экран, где я устроил настоящую мясорубку. «Хочу, чтобы мои дети и внуки служили такому лидеру», — тихо добавил он. Вокруг закивали другие офицеры. Многие из них были бывшими имперскими военными, слишком честными для коррумпированного центра, слишком прямыми для интриг, слишком принципиальными для взяток. Изгнанники, отправленные на задворки империи. «Когда меня перевели сюда, я думал, это конец карьеры», — признался майор Чен. «Какая ирония. Вместо конца я нашел лидера, за которого не стыдно умереть. Он сумасшедший», — добавил капитан Родригес. «Но он наш сумасшедший, и он сражается вместе с нами, а не отсиживается в безопасности». На экране я продолжал крушить врагов с энтузиазмом маньяка в магазине хрупких вещей. Пиратские мехи пытались взять меня числом, но я использовал их же корабли как укрытие, заставляя стрелять по своим. И знаете, что самое забавное? Я даже не осознавал, какой эффект произвожу. Для меня это была просто возможность выпустить пар, размяться, получить дозу адреналина. Но для 5000 человек на кораблях флота МТ я стал символом. Идиот с мечом, рубящийся в первых рядах. Князь, не прячущийся за спинами подданных. Командир, разделяющий риски с солдатами. Иногда армии нужен не гениальный стратег, а безумец, готовый первым броситься в пекло. Потому что за безумцем пойдут остальные. Потому что безумие заразительно. Потому что когда твой командир лично крошит врагов, отсиживаться в стороне становится стыдно. Я был именно таким безумцем. И пока мой сципион сеял хаос в рядах пиратов, 5000 кораблей и дома Эмота сражались с яростью, которую не купишь ни за какие деньги. Потому что они сражались не за абстрактного аристократа. Они сражались за идиота, который полез в мясорубку вместе с ними. За своего идиота. История полна примеров, когда безумие одного человека меняло ход битвы. Александр Македонский, ведущий фалангу в атаку. Жанна де Арк со знаменем в руках. Нельсон на палубе Виктории. Так что да, я был идиотом. И иногда миру они нужны. Потому что пока умные люди рассчитывают шансы, идиоты уже делают невозможное. Глава 12. Ёпта, да я просто непобедим. Заорал я в кокпите Сципиона, крепко сжимая рычаги управления. Знаете это чувство, когда вы наконец-то на правильной стороне, когда не у вас отбирают, а вы отбираете. Это как оргазм, только лучше. Мое сердце колотилось как отбойный молот, адреналин бурлил в крови, а на лице расплылась улыбка маньяка-садиста. Вот оно, именно об этом я мечтал. Крушить врагов, забирать их вещи, быть полным мудаком с полным моральным правом. Ведь это же пираты, отбросы общества, космические тараканы. Убивать их не только можно, но и нужно. Это прямо-таки гражданский долг. Враги начали стекаться к моему сципиону как мухи на дерьмо. Видимо, решили задавить числом. Милые наивные идиоты. Мой мех был больше стандартных моделей, результат любви конструкторов к гигантомании, и я использовал каждый сантиметр этой махины для истребления космического мусора. «Как же вы меня задолбали!» — рявкнул я, активируя пространственное хранилище. Вокруг Сципиона материализовались десятки магических кругов. Из них появилось столько оружия, что любой американский рядник обкончался бы от зависти. Ракеты, базуки, гранатометы, весь ассортимент магазина смерти и разрушения. Я выпустил все самонаводящиеся ракеты одновременно. Рой смертоносного металла устремился к целям. Некоторые пираты попытались уклониться, дергаясь как эпилептики на дискотеке. Бесполезно. Современные ракеты – это не фейерверки из прошлой жизни. Они преследуют цель с упорством бывшей жены, требующей алименты. Бум, бум, бум. Космос расцвел букетом взрывов. Красота. Из облака дыма и обломков вылетело несколько мехов. Их движения отличались от остальных. Плавные, выверенные, профессиональные. О, пиратские рыцари пожаловали. Я ухмыльнулся. Элита космического отребья. Небольшое пояснение. Пиратские рыцари – это бывшие настоящие рыцари, которые перешли на темную сторону. Как джедаи, только без световых мечей и с еще более гибкой моралью. Для обычных пиратов они как спецназ для пехоты, редкие, дорогие и смертоносные. Щитовые генераторы Сципиона ожили, создавая энергетическое поле вокруг корпуса. Лазеры и плазменные заряды отскакивали от него как горох от стены. Даже кинетические снаряды не могли пробить броню моего красавца. Преимущество дорога игрушки, она почти неубиваемая. И это все без читов. Расхохотался я. Просто скиллы и немного везения. Ха-ха. Хотя если подумать, перерождение в другом мире с сохранением памяти – это уже своего рода читерство. Но кто считает? Пиратские рыцари решили перейти в ближний бой, доставая энергетические мечи и прочие колюще-режущие радости. Разумно, даже броня Сципиона не выдержит концентрированного удара энергоклинка другого рыцаря. Я начал уклоняться, используя все возможности своего меха. Знаете, я из тех людей, которые полиэтиленом обтягивают пульты от телевизора. Не люблю царапины на новых вещах. А Сципион – это не телевизор, это инвестиция размером с ВВП небольшой страны. Уворачиваясь от атак, я выбросил опустевшую базуку и выхватил штурмовую винтовку. «Не зарывайтесь, уёбки!» – заорал я, поливая их огнем. «Вы для меня, так, разминка перед завтраком!» Сципион пронесся мимо атакующих. В момент пролета я активировал боевой протокол «Блендер», серия молниеносных ударов клинком во всех направлениях. Пиратские рыцари разлетелись на две части, некоторые – на три, один особо невезучий – на пять, ровно режет, удовлетворенно констатировал я. Один из рыцарей каким-то чудом сумел парировать мой удар. О, интересно, давненько не было нормального спарринга. Наши клинки скрестились, заискрив от соприкосновения энергетических полей. По линии связи прорвался голос противника. «Кто ты такой, черт возьми? Какая школа? Я не узнаю технику». «Ах да, рыцарские школы фехтования, как дадзё в моей прошлой жизни, только с большими понтами и традициями. Школа одной вспышки», — гордо объявил я. «Основатель, мастер меча Бертучча. Слыхал о таком? Первый раз слышу», — прорычал пират. «И про школу, и про мастера. Наверное, какая-то помойка для неудачников». «Что ты пропищал, гнида?» Ярость затопила меня как цунами. «Оскорблять моего учителя, того самого Бертучча, который потратил годы, вбивая в меня основы фехтования». Я выбросил винтовку и схватил голову вражеского меха левой рукой Сципиона. Усилители сервоприводов взвыли от нагрузки. Хрусть. Голова меха лопнула, как переспелый арбуз. «Говоришь, моя школа для неудачников?» — заорал я в открытый канал. «Я заставлю весь ебаный космос запомнить это имя». Отшвырнув обезглавленный труп, я развернул Сципиона к ближайшему пиратскому линкору. Экипаж корабля открыл огонь. Лазеры, плазма, кинетика. Целый фейерверк смерти. Я прошел сквозь этот огненный дождь, как сквозь летний ливень. Приятно, но не смертельно. Разогнав Сципиона до максимальной скорости, я просто пробил корабль насквозь. Вошел через нос, вышел через корму. Физика? Не слышал. За спиной полыхнул взрыв. Еще один пиратский корабль отправился в космический ад. На мостике кровавой утробы грязный буль наблюдал, как черный мех вылетел из пылающих обломков абсолютно невредимым. Челюсть пирата отвисла так низко, что чуть не отвалилась. Что это за херня? — прохрипел он. — Кто управляет этой штукой? Буль был уверен, это какой-то легендарный рыцарь, ветеран тысячи битв, герой империи под прикрытием. Кто угодно, только не... «Это их командующий», — взвизгнул помощник, получив доклад. «Князь Олег сам-то собственной персоной». «Что?» Буль вскочил так резко, что трон под ним жалобно скрипнул. По его телу струился холодный пот. «Не может быть. Просто не может. Как какой-то аристократический сосунок может вытворять такое? Невозможно!» — рявкнул Буль. «Мои лучшие рыцари. На самых дорогих мехах с черного рынка. Их завалил один ебаный подросток. Элитные наемники стоили как небольшой флот. Их мехи были ворованными имперскими моделями последнего поколения. И все это превратилось в космический мусор за считанные минуты. Нет, стоп!» — Буль попытался думать. «Это же наш шанс. Их командир впереди. Только идиот полезет один против целой армии. Окружить его, завалить числом. Пираты, народ ненадежный. Предательство для них как дыхание. Если ситуация станет совсем плохой, его собственные люди перережут ему горло и побегут сдаваться. Нужно быстро переломить ход битвы». На тактическом экране целая эскадрилья пиратов окружала одинокого черного рыцаря. Сотни мехов против одного. Буль облегченно выдохнул. И тут началось. «Нет, невозможно». Буль вцепился в подлокотники трона. На экране творилось нечто невообразимое. Пираты, атакующие Алекса, просто умирали. Мгновенно. Подлетали и превращались в фарш. Даже линкоры, пытавшиеся обстрелять мех с безопасного расстояния, взрывались один за другим. Как один мех может такое вытворять? Пронеслось у главаря пиратов в голове. Это противоречит всем законам физики и здравого смысла. Когда черный рыцарь уничтожил очередной крейсер, паника среди пиратов достигла критической массы. Они начали стрелять во все стороны, чаще попадая по своим. «Идиоты! Прекратить!» — заорал Буль. «Только мехи! Пусть рыцари с ним разбираются!» Но страх уже пустил корни. Пираты боялись черного дьявола больше, чем своего босса. А тут еще, босс, основные силы противника на подходе. Помощник указал на экран. Флот Амата, воодушевленный безумством своего лидера, прорывался сквозь пиратские порядки. 5000 кораблей в идеальном строю против разрозненной толпы паникующих бандитов. Буль ударил кулаком по подлокотнику. Металл упрогнулся. Бесполезные ублюдки. 30000 кораблей под его командой. Но что толку от численного превосходства, когда твои люди — трусливое сборище отбросов. При первой же опасности они побегут как крысы. Нужно сваливать. Если мы останемся, этот психопат доберется и до меня. «Слушай внимательно», — прошептал Буль помощнику. «Собирай только надежных, остальные пусть подыхают. Мы уходим». Помощник на секунду замер, потом кивнул. «Понял, босс». Кровавая утроба — начала маневра отхода. Эскорт из самых верных кораблей последовал за флагманом. «Ничего, сбежим, перегруппируемся. У меня есть алхимический преобразователь. С бесконечными деньгами я найму новую армию. И тогда этот сопляк поплатится за все. Что вы делаете?» — взвыл помощник. «Уходим. Быстрее. А как же остальные?» — крикнул рулевой. «Они уже трупы». Помощник выхватил пистолет. «Выполнять приказ». Экипаж кровавой утробы славился жестокостью и беспринципностью. Но сейчас эти отморозки вели себя как испуганные дети. Потому что на экранах приближался черный кошмар, оставляющий за собой только смерть и разрушение. И тут корабль содрогнулся от удара. «Вот я тебя и поймал», — раздался веселый голос по всем каналам связи. В этот момент мой сципион приземлился на корпус флагмана. Я догнал убегающую посудину и с размаху врезался в нее. Приземление вышло не самым мягким, несколько антенн и сенсоров полетели к чертям. Но кого это волнует? Первым делом я снес орудийную башню, которая попыталась на меня нацелиться. Потом еще одну, и еще. Это как лопать пузырчатую пленку, затягивает. «Смешно», — хмыкнул я. «Пираты боятся стрелять по кораблю босса. Дисциплина, блять. Остальной флот и правда не решался открыть огонь по флагману. То ли боялись попасть в Буля, то ли надеялись на награду за спасение. В любом случае, их проблемы. Ага, крысы с тонущего корабля. Я заметил несколько судов, пытающихся улизнуть с поля боя. Ну уж нет, никто не уйдет. Я здесь за сокровищами, а мертвые пираты не тратят золото». Активировав дальнобойные системы, я начал отстреливать беглецов как уток в тире. Плазменные заряды прожигали корпуса, ракеты довершали дело. «Красиво. Поздно сваливать, уроды», — заорал я в открытый канал. «Сдохните здесь и сейчас. Кстати, все ваши сокровища станут моими». «Моими». Блокированные пути отступления окончательно сломали пиратский флот. Они разбегались как тараканы, когда включаешь свет. Хаотично, паникуя, натыкаясь друг на друга. И тут меня догнали союзники. Несмотря на помехи, связь пробилась. «Ваша светлость, вы в порядке?» Голос генерала Стерна звучал на грани истерики. «Не ссы, генерал, я в шоколаде», — отрапортовал я. «Лучше займись убегающими. 1000 кораблей оставь в резерве, остальных — в погоню. И никаких пленных. Мочить всех. Слушаюсь». Мой флот рассыпался веером, начиная преследование. «В космосе некуда бежать, если начал догонять, то догонишь. Вопрос только в расходе топлива». Тем временем один из наших крейсеров подошел к пиратскому флагману, готовя абордажную команду. Я открыл шлюз в брюхе кровавой утробы и загнал Сципиона внутрь. В ангаре меня встретили незваные гости. Пиратский мех открыл огонь, но толку от этого было как от пукания против урагана. Броня Сципиона даже не поцарапалась. «Эй, придурок!» – возмутился я. «Ты краску поцарапал. Знаешь, сколько стоит покраска меха?» Пираты в скафандрах застыли, глядя, как мой Сципион выходит из огня совершенно невредимым. Потом кто-то особо умный решил пострелять из винтовок. «Серьезно? Из винтовок? Помеху? Заебали?» – вздохнул я. Один точный выстрел из лазера, и от храбрецов остались только тени на переборках. Добив последний вражеский мех ударом в голову, я открыл кокпит. Мой пилотный костюм трансформировался в боевую броню. Хрустнули сервоприводы, загудели силовые элементы. Я пристегнул меч к поясу, захватил штурмовую винтовку из арсенала Сципиона и выпрыгнул наружу. «Итак, где вы прячете свои сокровища, крысы?» – пробормотал я, осматриваясь. В ангар залетело несколько наших десантных челноков. Из них высыпали солдаты в тяжелой броне, здоровенные мужики, ощетинившиеся оружием. Забавно наблюдать, как эти шкафы встали по стойке смирно передо мной. «Ваша светлость!» – воскликнул командир десанта. «Мы прибыли для вашей эвакуации». «Эвакуации? Я только начал веселиться». «Нет уж», – покачал я головой. «Я иду с вами. Это слишком опасно». Командир явно паниковал. «Мы загнали их в угол, но крысы в углу опасны. Возможны ловушки, смертники. Думаешь, эти ссыкуны станут взрывать себя?» Я рассмеялся. «Они обосрались от страха. Короче, я иду первым. Не нравится? Идите за мной». Игнорируя протесты, я направился к выходу из ангара. Десантники бросились следом, выстраиваясь в боевой порядок. Внутренности кровавой утробы оказались еще уродливее внешнего вида. Гравитация отключена, видимо, решили сэкономить энергию для двигателей. Пришлось активировать магнитные подошвы. «А знаете, даже красиво», — заметил я, глядя на капли крови, висящие в воздухе как рубиновые бусины. «Такой авангардный декор. Ваша светлость, прошу, не высовывайтесь», — взмолился кто-то из солдат. Но я уже почувствовал их. Обостренные чувства рыцаря засекли враждебные ауры. «За углом, над нами, под нами, везде. Ага, вот вы где», — ухмыльнулся я. «Ребята, стреляйте в потолок. Вон там, там и там». Но сенсоры ничего не... «Стрелять». Солдаты открыли огонь. Металл у потолка прогнулся, потом лопнул. Оттуда брызнула кровь, зависая алыми сферами в невесомости. Следом вывалилось несколько трупов в маскировочных костюмах. «Твою мать!» – присвистнул сержант. «Стел с броня военного образца. Откуда у пиратов такие игрушки?» «Оттуда же, откуда у меня скоро будет куча золота?» – радостно ответил я. «Они богатые. Охота за сокровищами становится все интереснее». За углом нас ждал сюрприз. Целый взвод пиратов в силовой броне. Видимо, элита. Последняя линия обороны. «Как мило! Засада!» – заорал кто-то из моих. «Князя прикрыть!» – рявкнул командир. Десантники бросились вперед, заслоняя меня. Я оттолкнул ближайшего. «Не мешайтесь!» – и просто пошел вперед. Пираты открыли огонь. Пули и лазеры отскакивали от моей брони, как дождь от зонтика. «Знаете, почему броня рыцаря такая крутая?» «Потому что она стоит как небольшой город, и каждый потраченный кредит окупается». «Эй, вы че, охерели?» — крикнул я своим. «Чего встали? Идем дальше». «Но там же враги!» — пролепетал кто-то. Пираты все еще стреляли. Некоторые даже бросились в атаку с холодным оружием. Храбрецы. Тупые, но храбрецы. Я прошел сквозь их строй, мимоходом делая легкие движения мечом. Даже не взмахи, так, ленивые жесты, будто мух отгонял. Пираты попадали, разваливаясь на аккуратные кусочки. «Ваша светлость!» Командир десанта смотрел на меня как на божество. «Что вы сделали?» «Порезал, пожал я плечами. Обычная техника. Правда, до мастера Бертучча мне как до луны пешком. Он бы сделал это красивее и чище. Видите, какие неровные края у разрезов? стыдоба. Учитель разрезал так, что даже кровь не успевала брызнуть. Идеальные линии, идеальные углы, искусство. А я так, ремесленник. Но для пиратов и этого хватит. Десантники переглянулись. В их глазах читалось благоговение пополам со страхом. Отлично. Пусть боятся. Пусть уважают. Пусть преклоняются перед своим князем. Правда, идти за мной они теперь старались на почтительном расстоянии. Тоже неплохо, не будут путаться под ногами. Солдаты шли за своим князем, стараясь не отставать, но и не приближаться слишком близко. Каждый думал об одном и том же, как, черт возьми, этот человек вообще дожил до своего возраста. Ему же еще нет официальных 50, прошептал кто-то, еще не взрослый по закону, а уже такой, монстр, закончил другой, но наш. Они знали, что их князь хорошо управляет сектором пространства, что он умен, расчетлив, заботится о подданных, но увидеть его в бою, представляете, каким он станет, когда действительно повзрослеет, пробормотал сержант. Лучше не представлять, ответил капрал, а то спать не смогу. Впереди я продолжал идти по коридорам вражеского корабля, насвистывая что-то веселое. За ним тянулся кровавый след из разрубленных пиратов, и ни одной царапины на его броне. «Знаете что?» — сказал ветеран, служивший еще при отце князя. «Я рад, что он на нашей стороне». Остальные молча кивнули, потому что альтернатива — иметь такого врага — не укладывалась в голове. Где-то впереди раздался очередной крик, за которым последовала тишина. «Это я нашел новых пиратов». Солдаты ускорили шаг, не для того, чтобы помочь. Просто чтобы не отстать от своего безумного лидера. Глава 13. Пираты разбегались как тараканы, когда включаешь свет на кухне. Паника, хаос, каждый сам за себя, классическое поведение крыс тонущего корабля. Некоторые особо упертые пиратские рыцари попытались организовать сопротивление, но мои солдаты быстро объяснили им фатальность такого решения, свинцовыми аргументами. Оставшиеся в живых падали на колени, умоляя о пощаде. Забавно. Еще час назад эти ублюдки грозились сжечь мою планету и поработить население, а теперь рыдают как дети, которых поймали за кражей конфет. Только конфеты – это геноцид, а дети – отморозки с большими пушками. В это время по флагману носился тощий крысоподобный тип, помощник грязного Буля. Его мозг лихорадочно искал выход из ситуации, которая с каждой секундой становилась все более безвыходной. «Сука, сука, сука!» – выругался он, споткнувшись о труп бывшего коллеги. «Этот жирный ублюдок Буль свалил один, бросил нас всех». Помощник остановился у тактического дисплея. Красные точки, которыми обозначались враги, то есть мои солдаты, были везде. Зеленых, союзников, почти не осталось. Математика была проста, он и остальные в полной жопе. «Пути к отступлению отрезаны», – констатировал пират очевидное. «Да пошло оно все нахер». С тяжелым вздохом обречения он опустился на пол. Что еще оставалось? Достойно встретить смерть? Он на такое не подписывался. Помощник стал пиратом ради легких денег, а не героической гибели. Послышался топот ног, лязг брони. Они пришли. В дверном проеме появились солдаты в боевых доспехах, ощетинившиеся оружием. А во главе, черт, это же ребенок. Пацан с мечом, от которого еще молоком пахнет. Нет, стоп, это тот самый ребенок, который только что в одиночку разнес треть пиратского флота. Внезапно помощник почувствовал острое желание выжить. «Стойте!» – заорал он, вскидывая руки вверх. «У меня есть информация, ценная информация». Я остановился, перекинув меч через плечо. Забавно. Обычно они сразу начинают стрелять или пытаются покончить с собой, а этот хочет поторговаться. «Говори!» – приказал я. Мой голос через динамики шлема звучал механически, но все равно выдавал возраст. «Черт, когда же у меня начнет ломаться голос?» Помощник уловил свой шанс на спасение. «Последний, единственный, призрачный, но шанс, я лишь жертва», — завопил он с пафосом третьесортного актера. «Грязный Буль заставлял меня, угрожал убить мою семью. И еще, я знаю, где сокровища, все тайники, пароли, явки, падение на колени, классика жанра, даже слезу пустил». «Артист с Погорелого театра, умоляю, я могу быть полезен, я знаю все, я все скажу, только не убивайте меня». Один из моих солдат проверил данные на планшете. «Господин Алекс, этот человек, крыса Джимми, правая рука грязного Буля. Военных преступлений на нем больше, чем блох на дворняге. Вряд ли он жертва». Услышав мое имя, Джимми дернулся. «Алекс, так ты тот самый». Он насекся, понимая, что вот-вот ляпнет что-то фатальное. То есть, ваша светлость, какая честь, какое величие. Может, мы с вами договоримся, господин, вместе мы могли бы. Интересно, успел ли он понять, что произошло? Вряд ли. Человеческий мозг не способен обработать информацию о собственном обезглавливании. Тело еще секунду стояло, потом упало. Голова покатилась отдельно от тушки, на лице застыло выражение идиотского удивления. В невесомости кровь превратилась в парящие рубиновые сферы. Красиво, если абстрагироваться от контекста. «Зачистить сектор», — грозно приказал я солдатам. «И найдите мне эти чертовы сокровища. Не для того я устроил всю эту заварушку, чтобы уйти с пустыми руками». В это же время на обломках уничтоженного пиратского корабля стоял элегантный мужчина в костюме и цилиндре. Янус наблюдал за развернувшейся бойней с выражением человека, у которого любимый сериал пошел не по сценарию. «Это невозможно», — воскликнул он, хватаясь за голову. «Откуда у него такая сила? Школа одной вспышки не существовала в этой вселенной». Янус знал это точно, он сам создавал параметры мира. Бертучча был выдумкой, миражом, ложным воспоминанием. Но каким-то образом Алекс превратил ложь в правду. «Да, у мальчишки есть талант», — неохотно признался сам себе Янус. «Но откуда такая сила? Что этот фальшивый учитель с ним сделал? За те годы, что он не наблюдал за Алексом, что-то пошло катастрофически не так. Мальчишка должен был стать посредственным бойцом, не более. А вместо этого, больно», — взвыл Янус, схватившись за виски. «Мать твою, как же больно!» Волны светлой энергии от действий и поступков Алекса накатывали Януса как цунами. «Хватит!» — прорычал он. «Нужно дать грязному булю дополнительную силу. Срочно!» Янус взмахнул рукой, создавая облако черного дыма. «Это против моих принципов», — пробормотал он. «Прямое вмешательство, но выбора нет. Прости, Алекс, твоя история заканчивается здесь». Ему было физически плохо от необходимости пачкать руки. Но альтернатива, продолжать получать волны благодарности, была еще хуже. В это самое время отважный командир пиратского космофлота по имени Грязный Буль забился в самый дальний отсек своего флагманского корабля как крыса в нору. Легендарный пират, гроза космических путей, убийца и садист сейчас трясся как осиновый лист и размазывал сопли по небритой роже. В руках он сжимал золотую коробочку, алхимический преобразователь, источник его богатства и могущества. Ирония в том, что сейчас даже она не могла ему помочь. Превращать материю в золото бесполезно, когда за тобой гонится психопат с мечом. «Я не хочу умирать», — билась в голове единственная мысль. «Не хочу умирать, не хочу умирать». Человек, чье имя заставляло цивилизации сдаваться без боя, сейчас хныкал как избитый ребенок. Вся его сила была в деньгах и страхе, который он внушал. «Уберите это, останется просто жирный трус с комплексом Бога. Это не может быть правдой», — бормотал он. «Я выживу, я всегда выживаю. У меня есть коробочка, я куплю новую армию, найму убийц». Смешно, правда? Будь Буль чуть умнее, он мог бы жить как король, не связываясь с пиратством. Но нет, ему нужны были власть, страх, поклонение. И вот результат, не на того нарвался. Неожиданно какой-то черный дым начал просачиваться сквозь щели переборок. «Какого хера?» — взвизгнул Буль, моргая глазами от удивления. «Даю тебе второй шанс», — раздался голос из ниоткуда. «Последний шанс, кто здесь? Покажись, сука!» — заорал пират, пытаясь ром заглушить свой страх. В эту секунду дым хлынул Булю в рот, нос, уши. Пират рухнул на пол, хватаясь за горло, глаза вылезли из орбит. Когда Янус материализовался рядом, Буль уже корчился в конвульсиях. «Хочешь победить мальчишку?» — спросил Янус с улыбкой удава. «Хочешь выжить?» — Грязный Буль яростно закивал. На большее он просто был не способен. «Достаточно». Дым рассеялся. Алхимическая коробочка выпала из ослабевших пальцев, покатилась по полу. «А сам Буль? Что? Что со мной?» Пират смотрел на свои руки. Кожа почернела, стала грубой как кора дерева. Но Буль не чувствовал боли. Наоборот, сила переполняла его, бурлила в венах как расплавленный металл. «Сила!» — заорал он. «Я чувствую невероятную силу. Твоя кожа прочна как адамантий», — пояснил ему Янус. «Пули, лазеры, плазма — ничто не пробьет твою защиту. Ты превзошел пределы человека. Иди и убей мальчишку княжича». «Да». Буль вскочил, его глаза горели безумием. «Я разорву его, размажу по стенам». Он бросился к выходу, оставляя вмятины в металлическом полу. Янус проводил его усталым взглядом. «Перебор», — констатировал он, массируя виски. «Определенно перебор, но, должно быть забавно, Слишком частое использование междимерных переходов давало о себе знать. Янус чувствовал себя выжатым лимоном. «Главное, что эта грязная буль точно его убьет», – пробормотал он. «Алекс, ты достал меня своими хорошими делами. Пора тебе познать отчаяние». После этого Янус растворился в воздухе, а к оставленной алхимической коробочке подкрался маленький светящийся шарик, тот самый, что прятался в сципионе. Свет преобразовался в призрачную фигуру пса, черно-коричневого, с умными глазами. Пес обнюхал коробочку, потом развернулся и побежал искать Алекса. Я шел по коридору, когда меня накрыло странное чувство. Ностальгия, дежавю, что-то знакомое и давно забытое. Что это? Я внезапно остановился. Мне показалось, или я видел хвост, коричневый пушистый хвост, мелькнувший за углом. «Ваша светлость», — обеспокоенно спросил сержант. «Что-то случилось? Вы видели собаку?» — спросил я, понимая, как глупо это звучит. «Собаку?» — солдаты переглянулись между собой. «Нет, ваша светлость, сенсоры чисты, никаких биосигналов. Да и откуда здесь появиться какой-то там собаке? Они скафандры не носят, логично, но я точно что-то видел, и это ностальгия. В прошлой жизни у меня была собака, дворняга, подобранная на улице, умная, верная, любящая, умерла от старости на моих руках. Черт, почему я об этом вспомнил именно сейчас? Может, стресс, предположил я вслух, или глюки от адреналина? Ваша светлость, князь, забудьте, парни, идем в ту сторону. Почему-то я был уверен, что нужно идти именно туда, куда убежал призрачный хвост. Интуиция, или что-то еще, коридор привел нас в разгромленный отсек. Мебель разбросана, панели вскрыты, полный хаос. Идеальное место для засады. «Осторожно», — предупредил лейтенант. «Сенсоры показывают множество слепых зон, но я не чувствовал опасности. Наоборот, что-то тянуло меня вперед, и тут я увидел ее». «Что это?» Я поднял с пола золотую коробочку. Маленькая, помещается в ладони, покрыта странными символами, которые, казалось, шевелились при взгляде на них. И это ощущение, будто она живая. «Прикольная штуковина», — констатировал я. «Заберу ее себе». Солдаты обменялись понимающими взглядами. «Так это правда», — улыбнулся сержант, косясь на меня. «Наш князь действительно обожает золото. А что в этом плохого?» Я пожал плечами, ничуть не обидевшись на слова своего подчиненного. «Золото – это красиво и дорого. Вин-вин. А как же мифрил? Адамантий?» – поинтересовался кто-то из группы. «Мифрил – это просто пафосное название для серебра», – фыркнул я. «А адамантий годится только для оружия. Золото универсально. Золото вечно. Золото». Я осекся. Краем глаза снова увидел собачий хвост, исчезающий за поворотом. «Да, чтоб тебя, опять, ваша светлость!» «Подождите!» – закричали мне вслед солдаты, но я уже бежал за призраком. Что-то важное было в этом видении, что-то, что я должен был найти. Погоня привела меня в тупик, но сканер показал то, что глаза не видели, скрытую дверь. «Бинго!» – ухмыльнулся я. «Чую запах сокровищ. Взрывчатку сюда!» – скомандовал подбежавший вслед за мной сержант. Бум! Через минуту дверь разлетелась в щепки, а за ней, ебать, выдохнул кто-то из солдат, не соблюдая этикета и субординации от переполнявших его чувств. Сокровищница. Настоящая пещера Аладдина. Золото, драгоценности, артефакты, оружие, все свалено в кучи без всякой системы. Пираты, что с них взять? Это большая неудача, разочарованно вздохнул я. Неудача, взвыл лейтенант. Ваша светлость, здесь состояние целой планеты. Большинство, подделки, я пнул ближайшую статуэтку. Видите? Позолота облезла, дешевка. В доме Эммота полно такого антиквариата. Красиво выглядит, продать можно, но настоящие ценности – ноль. Я начал копаться в куче, надеясь найти что-то стоящее. И нашел. О, это меч. Старый, потертый, без всяких украшений. Ножны облезлые, рукоять обмотана простой кожей. Меч бедняка, не аристократа. Но клинок, я вытащил его на треть. Сталь пела, идеальная, без единой зазубрины. Лезвие, способное разрезать падающий волос. «Хочу опробовать», — заявил я. «Может, не стоит?» — засомневался сержант. «Вдруг это ценный артефакт? Тогда проверим его ценность в бою». Я пристегнул меч к поясу. «Не парьтесь, это же пиратское барахло. Никто не осудит». Алхимическую коробочку я засунул в тактическую сумку на спине. Старый меч занял место на левом боку, мой основной остался справа. Винтовку отдал солдатам, она только мешаться будет. «Ваша светлость», в наушнике затрещала экстренная связь. «Код красный, Третий взвод столкнулся с самим грязным булем. Он изменился. Третий взвод действительно нарвался на кошмар. Грязный буль, но не человек больше. Черная кожа, глаза без зрачков, движение хищника. Монстр в человеческом обличье. Огонь. Заорал капрал. Автоматные очереди, лазеры, плазменные заряды. Все отскакивало от почерневшей кожи, как горох от стены. Твою мать, кто-то выхватил РПГ. Отойдите. Бабах. Взрыв снес половину коридора. Дым, пыль, звон в ушах. Из дыма вышел буль, невредимый, усмехающийся. Неплохая попытка, прохрипел он измененным голосом. Моя очередь. Один удар, и боец с РПГ отлетел, как тряпичная кукла. Хруст брони и костей слился в один жуткий звук. «Да это киборг!» — крикнул кто-то, модифицированный. «Лучше!» — буль схватил ближайшего солдата за шлем. «Я эволюционировал!» — хрусть. Шлем смялся вместе с головой. «Отступаем!» — скомандовал сержант. «Князя предупредить! Не дать им встретиться!» Но буль не преследовал бегущих. Он наслаждался моментом, упиваясь новой силой. «Где мальчишка?» — заревел он. «Где этот сопляк?» — ответ пришел сверху. Я спрыгнул с вентиляционной шахты, старый меч в руке. Первый удар, пробный, лезвие прошло сквозь плоть буля, как сквозь масло. Жестко, констатировал я, разглядывая результат. На теле буля расцвели десятки порезов. Черная кровь брызнула фонтанами, но он даже не дернулся. Что за? Буль осмотрел себя. Раны затягивались на глазах, но медленнее, чем должны были. И старый меч, я выбросил его. Лезвие раскрошилось от нагрузки. Жаль. Хорошая была сталь, но не для таких монстров. Зато новый меч. Это мой меч. Взвыл буль, узнав оружие из своей сокровищницы. Был твой, поправил я. Теперь мой. По праву сильного. Буль бросился в атаку. Я даже не шелохнулся. Просто чуть наклонил клинок. Правая рука буля упала на пол. А, он тупо уставился на обрубок. Левая рука последовала за правой. Что за хуйня? Буль попятился. Из культи вместо крови полез черный дым. Он преобразовался в щупальца, тянущиеся ко мне. Фу, хентай какой-то, я поморщился. Взмах и щупальца превратились в нарезку. Заодно с ногой буля. А-а-а. Он рухнул на колени. Вернее, на колено. Второго уже не было. Черная кровь хлестала, как из прорванной трубы. Регенерация не справлялась. Что бы ни сделал с ним тот таинственный благодетель, против этого меча оно было бессильно. «Алекс!» — прохрипел буль, поднимая на меня глаза. «Ты Алексамата!» «Князь Алексамата для тебя, урод!» — поправил я, рассматривая меч. «Кстати, что с твоей кожей? Ты теперь негр-киборг?» Солдаты, подоспевшие на подмогу, неуверенно подтвердили. «Похоже, это действительно буль, ваша светлость, только измененный». Вот как, я присел на корточки перед умирающим пиратом. Левая рука буля начала трансформироваться, превращаясь в острый костяной шип. «Не игнорируй меня», — взревел он, пытаясь пронзить мое сердце. Я даже не пошевелился, просто махнул мечом. Рука отлетела, от плеча до локтя. Чисто, ровно, красиво. «Так ты и есть тот самый легендарный грязный буль?» Я встал, закидывая меч на плечо. Пират задрожал, в его глазах плескался животный ужас. Как этот сопляк режет тело прочнее адамантия? Это невозможно. Что за чертов меч? Прошу, князь, выдавил буль, пощади. Глава 14. Не хочу. Я посмотрел сверху вниз на грязного буля, чья кожа почернела настолько, что он стал похож на обугленный тост, и ощутил, как мои губы растянулись в улыбке. Забавно, как быстро меняются роли. Минуту назад этот качок размахивал кулаками и грозился всех порвать, а теперь дрожит на коленях, как чихуахуа на морозе. Дрожащий здоровяк с разбитой мордой, я бы заплатил за такое зрелище, если бы не получил его бесплатно. У него было то самое выражение лица, которое я ненавидел больше всего, смесь наглости и трусости, характерная для всех хулиганов. Он напомнил мне коллекторов из прошлой жизни, те же повадки хищника, который внезапно обнаружил, что сам стал добычей. «Прошу, пощади, я все сделаю», — взвыл он. Вокруг меня мои люди держали оружие наготове, методично вынося трупы. Они бросали на грязного буля такие взгляды, что воздух вокруг него, казалось, покрывался инеем. Собственно, именно поэтому я и не мог его пощадить. Не то чтобы я собирался, я ненавижу таких типов, но парень явно не понимал главного.